Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Ярослава Смелякова. Ярослав Васильевич Смеляков. Русский, советский поэт, переводчик, литературный критик. Родился 26 декабря по старому стилю 1912 года в городе Луцк Российской империи, ныне Украина, в семье железнодорожного рабочего. Стихи начал писать в весьма раннем возрасте, детство провел в деревне, где окончил начальную школу. Затем продолжил обучение в Москве в школе семилетки. В 1931 году окончил полиграфическую фабрично-заводскую школу, поступил на службу в типографию. По настоянию друга понес свои стихи в редакцию молодежного журнала «Рост», но перепутал двери и попал в журнал «Октябрь», где был принят своим кумиром, поэтом Михаилом Светловым, который дал молодому поэту «Зеленую улицу». Занимался в литературных кружках при газете «Комсомольская правда» и журнале «Огонек». В 1932 году вышла первая книжка стихов Ярослава Смелякова «Работа и любовь», которую он, по иронии судьбы, сам же и набирал в типографии как профессиональный наборщик. Теперь пора начать перемежать жизнеописание поэта примерами его поэтического творчества. Первым прозвучит произведение автора, пожалуй, ставшее наиболее известным, в том числе и благодаря тому, что отрывки его прозвучали из уст главного героя, персонажа кинофильма «Операции И» и другие приключения Шурика. Стихотворение «Хорошая девочка Лида». Вдоль маленьких домиков белых акация душно цветет. Хорошая девочка Лида на улице Южной живет. Ее золотые косицы затянуты, будто жгуты, по платью, по синему ситцу, как в поле мелькают цветы. И вовсе представьте неплохо, что рыжий пройдоха апрель бесшумной пыльцою веснушек засыпал ей утром постель. Не зря с одобрением веселым соседи глядят из окна, когда на занятия в школу с портфелем проходит она. В оконном стекле отражаясь, по миру идет не спеша хорошая девочка Лида. Да чем же она хороша? Спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живет. Он с именем этим ложится и с именем этим встает. Недаром на каменных плитах, где милый ботинок ступал, хорошая девочка Лида, в отчаянии он написал. Не может людей не растрогать мальчишки упрямого пыл. Так Пушкин влюблялся, должно быть, так Гейне, наверное, любил. Он вырастет, станет известным, покинет пенаты свои, окажется улица тесной для этой огромной любви. Преграды влюбленному нету, смущение и робость – вранье. На всех перекрестках планеты напишет он имя ее. На полюсе южном – огнями, пшеницей в кубанских степях, на русских полянах – цветами и пеной морской на морях. Он в небо залезет ночное, все пальцы себе обожжет, но вскоре над тихой землею созвездие Лиды взойдет. Пусть будут ночами светиться над снами твоими Москва, на синих небесных страницах красивые эти слова. Стихотворение «Пейзаж». Сегодня в утреннюю пору, когда обычно даль темна, я отодвинул на бок штору и молча замер у окна. Небес сияющая сила, без суеты и без труда, сосняк и ельник просквозило, да так, как будто навсегда. Мне, как награда, без привычки, вся освещенная земля и дробный стрекот электрички, как шов, сшивающий поля, я плотью чувствую и слышу, что с этим зимним утром слит, и жизнь моя, как снег на крыше, в спокойном золоте блестит. Еще покроют небо тучи, еще во двор заглянет зло. Но все-таки насколько лучше, когда за окнами светло. Стихотворение «Майский вечер». Солнечный свет, перекличка птичья, черемуха, вот она, невдалеке. Сирень у дороги, сирень в петличке, ветки сирени в твоей руке. Чего ж, сероглазая, ты смеешься? Неужто опять над любовью моей? То глянешь украдкой, то отвернешься, то щуришься из-под широких бровей, и кажется, вот еще два мгновения, и я в этой нежности растворюсь, стану закатом или сиренью, а может, и в облако превращусь. Но только, наверное, будет скучно не строить, не радоваться, не любить, расти на поляне или равнодушно, меняя свои очертания, плыть. Не лучше ли под нашими небесами жить и работать для счастья людей, строить дворцы, управлять облаками, стать командиром грозы и дождей? Не веселее ли в самом деле взрастить возле северных городов такие сады, чтобы птицы пели на тонких ветвях про нашу любовь? Чтоб люди, устав от железа и пыли, с букетами, с венчиками в глазах, счастливые между кустов ходили и спали на полевых цветах. Стихотворение классическое. Как моряки встречаются на суше, когда-нибудь в пустынной полумгле над облаком столкнутся наши души, и вспомним мы о жизни на земле. Разбередя тоску воспоминаний, потупимся, чтоб медленно прошли в предутреннем слабеющем тумане забытые видения земли. Не сладкий звон бесплотных райских птиц меня стремглав земли настигнет пение, скрип всех дверей, скрипенье всех ступенек, поскрипывание старых половиц. Мне снова жизнь сквозь облако забрежет, и я пойму всей сущностью своей гуденье лип, гул проводов и скрежет булыжником мощенных площадей. Вот так я жил, как штормовое море, ликуя, сокрушаясь и круша, озоном счастья и пред грозьем горя, с великим разнозначием дыша. Из этого постылого покоя, одну минуту жизни посуля, меня потянет черною рукою к себе назад всесильная земля. Тогда, обет бессмертия наруша, я ринусь вниз на родину свою и грешную томящуюся душу об острые каменья разобью». В 1934 году Ярослав Васильевич стал членом Союза писателей СССР. Но в том же году по неясным причинам был арестован и посажен в тюрьму, вышел из которой лишь спустя 3 года. В эти же годы 2 близких друга Ярослава Смелякова, поэты Павел Васильев и Борис Корнилов, были репрессированы и расстреляны. Стихотворение белорусам. «Вы родня мне по крови и вкусу, по размаху идей и работ. Белорусы мои, белорусы, трудовой и веселый народ. Хоть ушел я оттуда мальчишкой и недолго на родине жил, но тебя изучал не по книжкам, не по фильмам тебя полюбил. Пусть с родной деревенькою малой беспредельно разлука долга, но из речи моей не пропала белорусская мягкая га. Ну, а ежели все-таки надо перед недругом родины встать, речь моя по отцовскому складу может сразу же твердою стать. Испытал я несчастье и ласку, стал потише, помедленней жить. Но во мне еще ваша закваска не совсем перестала бродить. Пусть сегодня простится мне лично, что о собственной вспомнив судьбе, я с высокой трибуны столичной говорю о себе да себе, в том, как, подняв за здравные чаши, вас встречает по-братски Москва, есть всеобщее дружество наше, социальная сила родства». Еще одно стихотворение автора также весьма известно публично, благодаря частому исполнению его на радио и ТВ, и еще некоторыми бардами, авторами-исполнителями. Стихотворение «Если я заболею». «Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращаюсь к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте ночную звезду. Я ходил напролом, я не слыл недотрогой, если ранят меня в справедливых боях. Забинтуйте мне голову горной дорогой и укройте меня одеялом в осенних цветах. Порошков или капель не надо, пусть в стакане сияют лучи. Жаркий ветер пустынь, серебро водопада, вот чем стоит лечить. От морей и от гор так и веет веками, как посмотришь, почувствуешь, вечно живем. Не обладками белыми путь мой усеян, а облаками. Не больничным от вас ухожу коридором, а млечным путем. После освобождения из заключения несколько лет поэт трудился в редакциях газет, был репортером, писал заметки и фельетоны. В 1939 году, с началом финской войны, поэт был призван в ряды армии рядовым. Воевал в Карелии. В том же году Ярослав Смеляков попал в окружение, а затем и в финский плен, в котором находился до 1944 года. Возвратившись из плена, в 1945 году Ярослав Васильевич опять был репрессирован и арестован. Попал в лагерь под Сталиногорск, ныне город Новомосковск Тульской области. После освобождения из лагеря въезд в Москву поэту был запрещен. Стихотворение «Камерная полемика». Одна молодая поэтесса живя в достатке и красе, недавно одарила прессу полустишком полуэссе. Она отчасти по привычке, и так как критика велит, через окно из электрички глядела на наружный быт. И углядела у обочин, мелькают стекла и ребят, что женщины путей рабочих вдоль рельсов утром хлеб едят. И перед ними случай редкий, всем представлениям вопреки, не ресторанные салфетки, а из холстины узелки. Они одеты небогато, но все ж смеются и смешат, и в глине острые лопаты средь ихних завтраков торчат. И поэтесса та недаром, чутьем каким-то городским, среди случайных гонораров вдруг позавидовала им. Ей отчего-то захотелось из жизни чуть не взаперти, вдруг проявив большую смелость, на ближней станции сойти и кушать мирно и безвестно. Почетно маленькая роль, не шашлыки, а хлеб тот честный и крупно молотую соль. А я бочком и виновата, и спотыкаясь на ходу сквозь эти женские лопаты, как сквозь шпицрутаны иду. Стихотворение «Судья». Упал на пашне у высотки суровый мальчик из Москвы, и тихо сдвинулась пилотка с пробитой пулей головы. Не глядя на беззвездный купол и чуя веяние конца, он пашню бережно ощупал руками быстрыми слепца и, уходя в страну иную, от мест родных невдалеке, он землю теплую, сырую, зажал в коснеющей руке. Горсть отвоеванной России он захотел на память взять, и не сумели мы, живые, те пальцы мертвые разжать. Мы так его похоронили в его военной красоте, в большой торжественной могиле на взятой утром высоте. И если правда будет время, когда людей на страшный суд из всех земель с грехами всеми трикратно трубы призовут, предстанет за столом судейским не бог с туманной бородой, а паренек красноармейской пред потрясенную толпой, держа в своей ладони правой, помятой немцами в бою, не символы небесной славы, а землю русскую свою. Он все увидит, этот мальчик, и ни йоты не простит, но лесть от правды, боль от фальши и гнев от злобы отличит. Он все узнает оком зорким, с пятном кровавым на груди. Судья в истлевшей гимнастерке, сидящий молча впереди. И будет самой высшей мерой, какую мерить нас могли, в ладони юношеской серой та горсть тяжелая земли. Стихотворение «Земля». Тихо прожил я жизнь человечью, ни бурана, ни шторма не знал. По волнам океана не плавал, в облаках и во сне не летал. Но зато, словно юность вторую, полюбил я в просторном краю эту черную землю сырую, эту милую землю мою. Для нее ничего не жалея, я лишался покоя и сна. Стали руки большие темнее, но зато посветлела она. Чтоб ее не кручинились круче и глядела она веселей, я возил ее в тачке скрипучей, так как женщины возят детей. Я себя признаю виноватым, но прощения не требую в том, что ее подымал я лопатой и валил на колени кайлом, ведь и сам я, от счастья бледнее, зажимая гранату свою, в полный рост поднимался над нею и простреленный падал в бою. Ты дала мне вершину и бездну, подарила свою широту, стал я сильным, как терн, и железным, даже окиси привкус во рту. Даже жесткие эти морщины, что по лбу и по щекам прошли, как отцовские руки у сына, по наследству я взял у земли. Человек с голубыми глазами, не стыжусь и не радуюсь я, что осталась земля под ногтями, и под сердцем осталась земля. Ты мне небом и волнами стала, колыбель и последний приют. Видно, значишь ты в жизни немало, если жизнь за тебя отдают. При поддержке и помощи друзей-поэтов Смеляков все же начал издавать свои стихотворения. И в 1948 году вышла книга стихов поэта «Кремлевские ели», в которую вошли лучшие его стихи, написанные до и после войны. Но в 1951 году по доносу Ярослав Смеляков вновь был арестован и отправлен в Заполярную Инту. Просидел он до 1955 года, возвратившись домой по амнистии, еще даже не реабилитированный. Реабилитация последовала в 1956 году, и почти сразу поэтом была опубликована его повесть в стихах «Строгая любовь», получившая широкое признание у читателей. Стихотворение «Кремлевские ели». Это кто-то придумал счастливо, что на Красную площадь привез неплакучее празднество ивы и нелегкую сказку берез. Пусть кремлевские темные ели тихо-тихо стоят на заре, островерхие дети метели, наша память о том январе. Нам сродни их простое убранство, молчаливая их красота и суровых ветвей постоянство, и сибирских стволов прямота. Стихотворение «История». И современники, и тени в тиши беседуют со мной. Острее стало ощущение шагов истории самой. Она своей тьмой и светом меня омыла и ожгла. Все явственнее ее приметы, понятней мысли и дела. Мне этой радости до ныне не выпадало отродясь, и с каждым днем нерасторжимей все та преемственная связь, как словно я мальчонка в шубке, и за тебя, родная Русь, как бы за бабушкину юбку, спеша и падая, держусь. В 1959 году был издан поэтический сборник «Разговор о главном». В 1967 новая книга стихов поэта Смелякова «День России». Она стала весьма значимой в творчестве автора и заметным вкладом поэта в советскую поэзию. Стихотворение «Я напишу тебе стихи такие». Я напишу тебе стихи такие, каких еще не слышала Россия. Такие я тебе открою дали, каких марсиане не видали. Сойду под землю и взойду на кручи, открою волны и отмерю тучи, как мудрый бог, парящий над всеми, отдам пространство и отчислю время. Я положу в твои родные руки все сказки мира, все его науки. Отдам тебе свои воспоминания, свой легкий вздох и трудное молчание. Я награжу тебя, моя отрада, бессмертным словом и предсмертным взглядом, и все за то, что утром у вокзала ты так легко меня поцеловала. Стихотворение «Давным-давно». Давным-давно, еще до появления, я знал тебя, любил тебя и ждал. Я выдумал тебя, мое стремление, моя печаль, мой верный идеал. И ты пришла, заслышав ожидание, узнав, что я заранее влюблен. Как детские идут воспоминания из глубины покинутых времен, уверясь в том, что это образ мой, что создан он мучительной тоскою. Я любовался вовсе не тобой, а вымысла бездушную игрою. Благодарю за смелое учение, за весь твой смысл, за все, за то, что ты была не только рабским воплощением, не только точной копией мечты. Исполнена таких духовных сил, так далека от всякого притворства, как наглый блеск созвездий бутафорских, далек от жизни истинных светил, настолько чистый и такой сердечный, что я теперь стою перед тобой, навеки покоренной, человечной, стремительной и нежной красотой. Пускай меня мечтатель не осудит, я радуюсь сегодня за двоих тому, что жизнь всегда была и будет намного выше вымыслов моих. Последние годы жизни Ярослав Васильевич все чаще обращался к воспоминаниям молодости, много путешествовал по России и другим странам, о чем поведал в своей книге «Декабрь». Поэт Смеляков был не единожды отмечен государственными наградами, в числе которых три ордена Трудового Красного Знамени, премия Ленинского комсомола и государственная премия СССР 1967 года за цикл стихов «День России». Его перу в общей сложности принадлежит 112 стихотворных произведений. Он также является автором публицистических и критических статей. Занимался он и переводами с украинского, белорусского и других языков. Стихотворение «Иные люди с умным чванством». С сокращением. Иные люди с умным чванством от высоты навеселе считают чуть ли не мещанством мою привязанность к земле. Но погоди, научный автор, ученый юноша, постой! Я уважаю космонавтов ничуть не меньше, чем другой. Я им обоим благодарен, пред ними кепку снять готов. Пусть вечно славится Гагарин и вечно славится Титов. Пусть в неизвестности державной, умнее Бога самого, свой труд ведет конструктор главный и все помощники его. Я бы сам по заданной программе, хотя мой шанс ничтожно мал, в ту беспредельность, что над нами, с восторгом юности б слетал. Но у меня желания нету, нет нетерпения, так сказать, всю эту старую планету на астероиды менять. От этих сосен и акаций, из этой вьюги и жары, я не хочу переселяться в иные чуждые миры. не от того, что в наших кружках нет слез тщеты и нищеты, и сами прыгают галушки во все разинутые рты, не потому, чтоб здесь спокойно жизнь человечества текла, потерян счет боям и воинам, и нет трагедиям числа. Терпение нужно и геройство, и даже гибель может быть, чтоб всей земли переустройство, как подобает, завершить. Явный мир Ярослав Смеляков покинул 27 ноября 1972 года на 70-м году жизни. Тело поэта похоронено в Москве на Новодевичьем кладбище. В завершении передачи о творчестве поэта Ярослава Васильевича Смелякова прозвучит стихотворение «Вот опять ты мне вспомнилась, мама». Вот опять ты мне вспомнилась, мама, и глаза твои полные слез, и знакомая с детства панама на венке поредевших волос оттеняет терпение и ласку, потемневшая в битвах Москвы, материнского воинства каска, украшение седой головы. Все стволы, что по русским стреляли, все осколки чужих батарей, неизменно в тебя попадали, застревали в одежде твоей. Ты заштопала их, моя мама, но они все равно мне видны, эти грубые, длинные шрамы, беспощадные метки войны. Дай же, милая, я поцелую, от волнения дыша горячо, эту бедную прядку седую и задетое пулей плечо. В дни, когда из окошек вагонных мы глотали движение дым и считали свои перегоны по дорогам к окопам своим, как скульптуры из ветра и стали, на откосах железных путей днем и ночью бессменно стояли батальоны седых матерей. Я не знаю, отличия какие, не умею я вас разделять. Ты одна у меня, как Россия, милосердная русская мать. Это слово протяжно и кратко произносят на весях родных и младенцы в некрепких кроватках, и солдаты в могилах своих. Больше нет и не надо разлуки, и держу я в ладони своей эти милые, трудные руки, словно руки России моей. Одним из исследователей творчества поэта Ярослава Васильевича Смелякова о его стихах было сказано так. Качество стихов Смелякова очень различно, как в отношении их глубины, так и формы выражения. Налицо и подлинный талант, что подтверждается многими знатоками и ценителями поэзии, равно как и слабость общей позиции этого поэта, испытывавшего удары судьбы и впадавшего временами в злоупотребление спиртным. Хорошие стихи Смелякова отличаются силой и выпуклой образностью языка, плохие – дешевой рифмованной декламацией. Поэтому скажу, читайте хорошие стихи поэта, делитесь ими с друзьями, знакомыми, с родичами, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру! Thank you.